может быть, убили их?» «Неправда. Среди убитых этих не было. Генералу явно не понравилось, что Терешин скрылся. А Коронотовых он не спрашивает прямо, и Киреев промолчал. «Трубачев Савва Иванович», — читал Скалон, поигрывая карандашом. «Слесарь, молодой, но из числа самых революционно настроенных, командовал группой дружинников во время боя», — почти механически доложил Киреев, в смятении думая между тем, что и парень этот тоже исчез куда-то, и что по горячему следу взять его было можно без труда, так как он вместе с родственниками невесты своей отвозил ее к Мирвольскому в больницу. «Теперь же ищи ветра в поле». Смятение, отразившееся на его натужно одеревеневшем лице, привлекло внимание Меллера Закамельского. Проговорив свое легкое и беспощадное «расстрелять», он вдруг наклонился к Кирееву, пометя бородой по столу. «А этот слесарь не скрылся?» «Так точно, ваше превосходительство, скрылся», — сдавленным голосом подтвердил Киреев. «Ротмистр, как же это?» Барон медленно откинулся на спинку кресла и не дождался ответа Киреева. «У слесаря есть семья?» «Невеста во время действий тяжело ранена, лежит в больнице, но есть так называемые ее родители». «Выпороть», — сухо сказал Меллер Закамельски, и жестом, попросив Скалона передать Кирееву список, вбил ему как гвоздь в теме. «Кто еще скрылся? Покажите». Киреева пальцы не слушались. Он глядел в список, видел целый ряд фамилий скрывшихся рабочих и никак не мог показать хотя бы на одну из них. «Лавутин, Гордей Ильич», — наконец начал он, не узнавая собственного голоса. И вдруг его мысль, придавленная ощущением неотвратимой кары, неожиданно сработала. «Зачем говорить правду? Зачем без нужды навлекать на себя гнев этого?» О, Киреев теперь раскусил его, тихого, но беспощадного генерала. Кто и как разберется, когда именно скрылись все эти люди? Почему нельзя предположить, что они сейчас все на своих квартирах и исчезнут только в тот момент, когда за ними явятся каратели Меллера Закамельского? Ваше превосходительство, оказывается, скрывшихся, кроме Лавутина, нет, проговорил он, вдруг обретая подвижность пальцев и тыча в список. А вот, например, врач Мирвольский, рабочие Пучкаев и Коноплев, мной уже арестованы и преданы суду. Меллер Закамельский внимательно посмотрел на Киреева. Как он тужится перед начальством. Думает о полковничьих погонах, о медалях, крестах, и, безусловно, сейчас что-то врет. Пометьте в списке наиболее злостных бунтовщиков и будем кончать. Устало сказал барон. Киреев отчеркнул больше десятка фамилий, Скалон молча проставил на полях крестики, провел ладони по списку. «К этому, ротмистр, вы должны мне дать еще точные адреса и провожающих, чтобы ночью люди не путались в незнакомых улицах». Он посмотрел на Меллера Закамельского. «А как с остальными, Александр Николаевич?» Барон погасил папиросы и встал. «Нагайками, включая семьи, но покрепче». В дверь сунул голову комендант поезда, подполковник Заботкин. «Обед готов, Александр Николаевич», — сказал он, словно выдал государственную тайну. Меллер Закамельский благодарно кивнул ему головой, расправил бороду. «Чудесно, но рыбу спускать, подполковник, пусть повар еще подождет». «Вкус ухи решают секунды, а я пока не освободился». Он подошел к вытянувшемуся во фронт Кирееву и, храня еще на губах улыбку, с какой он давал свои наставления Заботкину, сказал неторопливо. «А вы, ротмистр, подайте прошение об отставке». Лицо Киреева искривилось судорогой. Удар был слишком силен. Киреев думал все, но только не это. Уйти в отставку по требованию Меллера Закамельского — значит, погибнуть совсем, кто и куда его возьмет потом на службу. «Ваше превосходительство!» — только и вымолвил он оторопело. Горестная смута.